Глава 13. «Не делай резких движений, или мне придется убить тебя прямо сейчас. Брось винтовку!» Я аккуратно снял одной рукой оружие и за ремень, не спеша, опустил его на покрытую мхом землю. Как же так? Я же был уверен, что меня никто не сможет выследить. Как у него получилось? Или он ждал меня тут? Нет, не может быть. Я сам не знал, куда иду. Встав к своему сопернику в полоборота, я нащупал наган в кармане плаща. Достать я его не успеваю. Он выстрелит раньше. Надо тянуть время. Бог? А может быть, дьявол? Ведь это языческое капище. Бог такие места не жалует. Как можно спокойнее отвечаю я. Может и так. Но кто бы это ни сделал, он спас мне жизнь и дал возможность продолжить свое дело. Усмехнулся ротмистр. Как ты выследил меня? «Это было нетрудно. Ты уперся в болото и мог прийти только сюда или же вернуться назад. И вот скажи мне, зачем тебе возвращаться? Так что иного пути у тебя не было. Мне оставалось только подождать. Я мог тебя убить уже давно, но мне стало интересно, что ты за человек. Ты совсем не похож на тех красных ублюдков, которых мы раздавили на берегу реки. Кто ты?» «Охотник, инженер, немного боец и просто божий человек». «Немного боец. Ты стоишь один всего того отребья, что сейчас кормит рыб на дне. Трое человек убитых и двое раненых». «Ого, когда это я успел?» «Наверное, моя стрельба по разбегающимся с площади палачам все же была результативнее, чем я думал». «Не ври мне. Ты из НКВД? Отвечать!» «Нет, к НКВД я не имею никакого отношения. И к властям тоже. Я тут совершенно случайно оказался». «Случайно, говоришь? И случайно ты был в отряде красных? Случайно вступил с нами в бой? Ты врешь мне, собака!» Выстрел прозвучал внезапно. Пуля пробила плащ и чиркнула по бедру. «Ах ты, мать твою, больно же!» Я упал на одно колено, чувствуя, как кровь заструилась по моей ноге. «Подожди, не стреляй, нам есть о чем поговорить. Я знаю, что это за место и как ты попал сюда». «Мне нужно время, этот псих настроен серьезно. Он меня сейчас калечить будет, пока не услышит то, что ему надо». «Продолжай». Голос ротмистра не выражает никаких эмоций. «Ты был на болоте и нашел камень. Точно такой же камень, что стоит у меня за спиной. Только он был необычным. Он был чистым от мусора и растительности. И центральная балка светилась невзрачной, почти прозрачной пеленой. Вот когда ты ступил на нее, ты и оказался в этом месте». По мере моего рассказа, винтовка медленно опускалась стволом к земле. «Это мой шанс. Надо действовать». Я запустил руку в карман плаща и, нащупав наган, аккуратно попытался вытащить его. «Господин ротмистр, у него пистоль в кармане!» Голос раздался откуда-то сбоку. «Черт! Ну, конечно же, он тут не один!» «Попал так попал!» Тем временем опустившаяся была винтовка резко взлетела на свое прежнее место, целясь мне в голову. «Играть со мной вздумал! Руки подними вверх, чтобы я их видел! Силанти, обыщи, а потом свяжи его!» Из тумана выступила знакомая мне фигура старика, который не так давно рассуждал о грехе смертоубийства и мести всех староверов в загробной жизни. Старикашка тоже опытный. Не зря ему к трупам камни вязать доверили. С веревкой он обращался как профессионал. Сноровисто обыскал меня, выбросив на траву наган, мои ножи, сидр и патроны к винтовке. И тут же стянул мне руки за спиной каким-то хитрым узлом. Ноги мне, впрочем, оставили свободными. Закончив меня связывать, старик помог мне встать на ноги. Правая нога, задетая пулей, болела, но вполне терпимо. Только сапог начал наполняться кровью. «Слышь, Силанти, если меня до села вашего хотите довести своим ходом, то мне бы перевязаться, кровью истеку». Шепотом дал я совет своему пленителю. «Поговори мне еще!» Старик замахнулся на меня прикладом охотничьего ружья, но тут же громко обратился к ротмистру. «Перевязать бы его надо, ваш бродья, не дойдет он, кровью и зайдет. Исподние его порви и поверх штанов перетяни!» Командует командир, не опуская винтовку. «Слушаюсь, господин ротмистр». Старикан задрал мне энцефалитку и наткнулся на тельняшку, которую я носил вместо футболки. «А он моряк, господин ротмистр. Гляди, в тельняшке ходит. Ну-ка». Ротмистр подошел поближе и усмехнулся. «А говорил инженер, сволочь красноперая. С какого флота? С Балтийского? Еще раз мне соврешь, я тебе уши отрежу. Осмотри его, Силанти. Может, еще какие сюрпризы будут». «Не моряк я». Попытался я оправдаться, но тут же получил кулаком в лицо. Аж круги перед глазами поплыли. Силен сучара. От всей души врезал. Моя пострадавшая скула начала быстро опухать. «Молчать, тварь!» — лютует ротмистр. Небрезгливый мужик этот Силантий и исполнительный. Везде, сука, залез. Даже штаны с меня не поленился снять. «Эге, да он весь в шрамах, ваш бродья. Пулевые и осколочные, похоже. Уж я во время германской повидал такие. Матерый волчара нам попался, стреляный и битый». Я уже не пытаюсь что-то сказать, только зло стискиваю зубы. «Ты жив, гнида красная, только потому, что я хочу вытащить из тебя все, что ты про эти камни знаешь. И я вытащу. На куски тебя порежу, но ты мне все расскажешь». Ротмистр подошел практически в упор и горячим от ненависти взглядом уставился мне прямо в глаза. «Инженер, охотник, а видишь, паскуда, как правда быстро-то наружу вылезла. Морячок, да еще и повоевать успел. Меня не обманешь. Тащите его в поселок». Из тумана появились еще пятеро мужиков. Похоже, вся остальная часть засады, в которую я угодил. Меня на скорую руку одели, перетянули ноги обрывком моей тельняшки и, придав ударом приклада винтовки нужное направление, погнали вперед. Положение хуже некуда. Я хотел отомстить за ребят, а скоро сам могу оказаться на их месте, а меня вот пристрелить, чтобы не мучился, будет некому. И Макарову с подмогой никак не успеть, если, конечно, его не перехватили по дороге такие же умельцы, как и меня. Я иду как можно медленнее, хромаю на раненую ногу, за что все время получаю поток ругательств с пинками и ударами приклада в спину. Надо потерпеть, скоро, когда они поймут, что быстрее я идти не могу, они снизят темп, подстраиваясь под меня. Ну а пока идем и терпим, другого мне ничего не остается. «Пошевеливайся, быстрее иди, матросня недобитая! Ух, я тебя!» В очередной раз подгоняет меня старик Силантий. Впрочем, только он меня и не бьет, только орет постоянно. Я сразу выделил его среди моих конвоиров. Он больше делает вид, что стращает меня, но когда я спотыкаюсь или нужно перейти через какое-то препятствие, он помогает мне, придерживая и не давая потерять равновесие. «Да иду я, иду!» Делаю вид, что ускоряю шаг, но тут же возвращаюсь к прежнему темпу ходьбы. Торопиться мне абсолютно некуда. На костер я совершенно не хочу. Как я и предполагал, дойти до поселка до темна мы не успели, и по команде ротмистра вскоре стали устраиваться на ночлег. Ночка мне предстоит непростая, спать мне точно не придется. Тот же Силантий посадил меня спиной к стволу и привязал к кедру, что рос возле места отдыха бандитов. Мошка и комарье, которые резко активизировались после дождя, немедленно атаковали мое почти беззащитное лицо и руки. Я еще могу как-то их отгонять, вертя головой и сдувая со своего лица. Но если я остановлюсь, эти вампиры выпьют меня досуха. Покормить меня тоже не удосужились. На разведенном костре что-то вкусно булькало в котле. Аппетитный запах разносился над притихшим после непогоды лесом. Не то чтобы мне есть хотелось. Все же переживания о своей дальнейшей судьбе и адреналин, бушующий в крови, притупляли чувство голода. Но сам факт говорил о многом. Надолго я им живым не нужен. Приведут в поселение, и тогда я проживу ровно столько, сколько понадобится этой белогвардейской сволочи, чтобы вытянуть из меня все, что я знаю. Недолго, в общем, я проживу, и совсем не весело. Никто пытки долго не выдержит. Любого можно расколоть, даже самого идейного. Я вот прямо сейчас один способ придумал, который точно кого угодно разговорит. Нужно просто привязать подопытного с голой жопой к столбу или дереву на всю ночь, и комары сделают свое страшное дело. Уже через пару часов он признается, что шпион всех разведок мира. Главное, чтобы этот блядский изверг ротмистер до такого не додумался. Все у них как у военных. Наряды, караулы. Первым на пост самый главный бандит заступил. Я думал, он тут же за меня возьмется, чтобы времени терять. Уж очень он интересно смотрел в мою сторону. Но нет, он отсидел час своей вахты в тишине, поддерживая огонь костра. Видимо, не хочет вести разговор при свидетелях. Другого объяснения у меня нет. Старик Силантий дежурил четвертым. Когда охотник, которого он сменил, поволочившись возле костра, наконец-то затих, я решился. «Силантий!» — едва слышно позвал я старика. «Чего тебе, Ирод?» — неласково, но шепотом произнес он, подходя ко мне вплотную. «Будь человеком, накинь мне капюшон на голову и противомоскитную сетку на лицо. Христом Богом тебя прошу! Сил нет терпеть! Комары заели!» — тихо попросил я караульного. «Христом Богом? Нехрист ты! Креста на тебе нет! Какой тебе Бог? От Бога вы давно уже отреклись, слуги Антихриста!» Начал возмущаться Силантий, также не повышая голоса. «Я в Бога верую, а вот вы разве по-христиански поступаете? Что в Святом Писании сказано? Нужно не только знать законы Бога и Его волю, но и исполнять законы, жить по ним и жить в соответствии с Его волей. С ближними надо поступать так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Окажись ты на моем месте, я бы тебя мучить не стал и в такой малости не отказал бы. Ты смотри, большевик в Бога поверил. Хотя все верующими становятся на пороге смерти-то, а ты от нее недалеко. Ладно, хрен с тобой. Старик выдернул у меня из-за спины капюшон и надел его мне на голову, предварительно выправив сетку. Как бы наш дальнейший разговор не сложился, но хотя бы оставшуюся половину ночи можно будет провести относительно спокойно, а то у меня уже шея болит, постоянно вертеть головой и отплевываться от вездесущей мошки. «Спасибо тебе, добрый человек!» — поблагодарил я старика. «Добрый? С чего ты решил, что я добрый-то? Я такой же, как все, не хуже и не лучше. Поспи чутка. Завтра тебя жалеть никто не будет. Погонят до дому палками». «Вот потому и добрый, что даже сейчас заботу о ближнем проявил. А дому вашему недолго осталось, не будет его вскоре. Или ты думаешь, что власти это так вам с рук спустят? Сейчас старый, уже 1937 год, вышлют отряды и, если надо, с самолетов пулеметами причешут. Но вашей вольной жизни конец, жаль, только безвинные пострадают». «Никого с вашего отряда не осталось вовсе. Ты последний. Остальных всех возле реки положили. Нас не найдут. До этого найти не смогли и сейчас не найдут. И что это тебе вдруг нас жалко-то стало? Не вы ли сюда пришли, чтобы власть свою бесовскую нам навязывать? Веры нас лишить? Молчи лучше, защитник. О себе тебе думать надо, а не о том, как оно все повернется». Собравшийся уже было уходить старик вернулся ко мне и с жаром вступил в разговор. Все же сумел я его зацепить за живое. Да и весть о том, что на след Макарова они не вышли, прибавила мне, пусть и небольшого, но оптимизма. «Найдут, старый, уже нашли. Сколько людей пропало, которые к вам с добрыми намерениями шли? По одному или по двое? Много. А ты думаешь, их пропажу не заметили? Заметили. И еще как. Наш отряд просто первая ласточка. Цветочки, так сказать. А за ними и ягодки подоспеют». «Да и про какую веру ты говоришь? Разве позволяет вера христианская людей живьем на кострах сжигать или самосожжением заниматься? У вас с огнем все связано и с жертвами человеческими. Язычники вы, огнепоклонники». «Какие такие язычники? Ты что несешь? Земской собор в Москве перед приходом вероотступника Никона принял соборное уложение, где сказано было: «Будет кто иноверцы, какой бы веры, или и русский человек, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на родившую Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, или на Честный Крест, или на святых Его угодников, и про то сыскивает всякие сыски накрепко, да будет сыщиться про то да прямо, и того богохульника обличив, казните, сжечь. Не нами то установлено, не нами менять». Старик шарил как по писаному. Видимо, не раз он этот бред на проповедях слышал. «Поп ваш так говорит. А где же тут тогда вера-то христианская? Бог прощать велел, а вы казните. Нет правды в твоих словах, ибо в Писании сказано: не убей. И это не попы придумали, это заповеди Божьи. А вы что же творите? Кровь проливать вам вера не велит? А без крови, значит, можно? Топить, жечь, живьем хоронить? Как есть вы язычники. И не зря на ваши головы кара небесная в виде отрядов красных пришла. Это за все ваши прегрешения кара. Все вы в аду гореть будете, если не покаетесь. Вот скажи мне, старик, как-то же жили раньше общины ваши в миру, пока сюда не сбежали? Не жгли никого, не убивали. А стоило только попу этому и ротмистру у вас появиться, так про уложение старое вспомнили. А другие святые отцы до него, что же, про это не говорили раньше? Или они не знали про то?» «Да как же так-то?» Но договорить я старику все же не дал. «Ты слышал, что хозяин твой, что вы господином ротмистром зовете, на языческом капище говорил: Бог или дьявол, ему все равно, он готов служить любому. То место проклятое своим местом силы назвал, сказал, что он там на свет появился. Ты сам это из его уст слышал. А вы слушаете его и, как бараны за пастухом, за ним идете, прямиком в преисподнюю. Старик слушал меня и подавленно молчал. Слушая его слова, еще там, на берегу злополучной реки, я знал, что он мечется в сомнениях, правильно ли он поступает или нет. И вот теперь я как мог пытался разжечь эти тлеющие угольки в подобие пламени. Получится или нет? Сомневаюсь. Очень уж они все ротмистра боятся. Слова ему сказать не могут. Старик этот, он спокойной жизни хочет. Ему поперек горла стоит вся эта войнушка. Но по течению плыть легче, чем против. А значит, он, как все. А ты спроси его завтра, как он тут появился, в местах ваших. Откуда пришел и как добрался до мест этих глухих? Дожимаю я старика. Про камень, что на болоте стоит в окружении идолов, спроси. А потом, как он ответит, слова мои вспомни. Как он появился, то всем известно в селе. Задумчиво отвечает мне старик Силантий. Во время боя, когда надежды не было, и красные загнали его и отряд на болото, и начали отстреливать по одному, как диких уток, он смог уйти и долго по болоту скитался. Потом он нашел камень, где передохнуть можно, и забрался на него, да и тут очутился. Святой Отец это иначе как чудом и не называет. Послан, мол, он нам для защиты нашей. Почитай, 7 годов уже он у нас в селе живет. А ведь и правда, на языческом, получается, капище он на свет народился. Подожди, как 7 лет? А его сын, Петр, ведь он гораздо старше? Не понял я. Пареньку что, 7 лет было? Да не может быть. Здоровый подросток с обрезом наперевес. И про сына знаешь. Но ты не прав, незнакомец. Он ему не сын, он его пасынок. Взял вдову с детем, так с тех пор и кличет его сыном. Вдова-то уже помереть успела, так они вдвоем и живут. В Петрухе он одном души не чает. Сроднились, выходят они. Ладного, спи давай, а то мы с тобой многовато уже тут наговорили. А мне подумать надо. Старик Силантий, как-то сгорбившись и осунувшись, отправился к костру. Дальше нести свою вахту и думу свою думать. А я в голове в деталях прокручивал прошедший разговор. Не передавил я случайно? Да вроде нет. Прикладом по роже не получил, а это уже очень хороший знак. На то, что старик меня развяжет и отпустит, я, понятное дело, не рассчитывал. Хотя вру, была у меня надежда, что он поможет мне бежать, но очень слабая. Полезную информацию я тоже кое-какую получил для себя. И про ротмистра с его попаданием в эти места, и про уклад жизни в поселении с их своеобразными особенностями. Мало, конечно, но курочка по зернышку клюет. Я даже поспать немного смог. Как только мошка перестала меня донимать, так и сморил меня сон. Беспокойный, прерывистый, но дающий хоть небольшой, но отдых моему уставшему организму. Утром все заботы обо мне со стороны староверов свелись к тому, что мне дали напиться воды, да оправиться сводили. И то хлеб, ссать в штаны что-то не хочется, а терпеть уже было не в моготу. Моя рана на ноге вроде бы подсохла, уже так сильно не дергала, как вчера. Но это пока мы не тронулись в путь. Как оно дальше будет, одному Богу известно. «Сдавай, матросня, выходим!» – послышалась команда ротмистра, и мы снова тронулись в путь. Тайга, сопки, ручьи и овражки – все так же, как всегда, и я смотрю на них и насмотреться не могу. Скоро мы придем на место, и, возможно, я этого никогда больше не увижу. Перед глазами пролетают образы моей жены и друзей. К ним я могу и не вернуться. Заигрался я в мстителя и спецназовца. Силы не рассчитал. А из этой заварушки будет вырваться труднее, чем всегда. Тут Андрюха с автоматом наперевес не появится и не спасет своего бедового друга. Одна надежда на Макарова. Впереди тайга начала светлеть. Появились просветы между деревьями. Мы вышли к подножию холма, а за ним как раз село. Село, из которого так трудно вырваться всем тем, кто туда попадает незваным гостем, или вот как я, призванным в гости силой. Почти 3 дня я выиграл для Ивана. Надеюсь, смогу продержаться еще, но это, конечно, как повезет.